Глава 16. Всю следующую неделю я думаю о словах Райдала. И все же он был прав. Я поняла. Мне страшно вновь полюбить, разочароваться в человеке, которому от и до доверилась. Потратить на любовь годы, а после прийти к выводу, что время было потрачено впустую. Одной быть проще? Конечно. Но какая это жизнь? Она не такая насыщенная, как было бы с любовью. Она наполовину насыщенная, наполовину пустая, без чувств. Закрытое сердце еще никому не спасало жизнь. Я продолжала ходить на свидания. Все было не то. Во время встреч с другими мужчинами я все время думала о сексуальном немце. Месяц. Ровно столько я убила на то, чтобы хоть что-то почувствовать к кому-то. Пусто. Ни с кем не было такой страсти, как с Чемберсом. Никто не вызывал такого сексуального аппетита, таких ярких эмоций и интереса, как он. Во время очередного скучного свидания я попросила Райдала забрать меня. Второе свидание, запланированное сразу после этого, отменилось. Да и не нужно оно мне уже. 5 минут терзалась сомнениями, пока ждала ответа. Адрес скинула. Выехал. Ни с кем мне не было так легко, как с Рахенбахом. Он будто создан для меня. Вышло комично. Я сбежала со встречи к Ченберсу с большим букетом красных роз от другого. Райдел не поднимал тему того дня, который мы обсуждали, когда последний раз виделись. Вел себя, как ни в чем не бывало, однако я чувствовала, внутри у него что-то не то. Дергать за болезненные ниточки не стало. Мы вместе поехали ко мне. На сегодня у меня был особый план. Я знала, как загладить перед Рахенбахом вину. В ванную комнату я установила штатив и включила камеру на телефоне. Запустила видео, а сама пошла за Райделом. Тот чинил стол в барбекю-зоне. Он единственный мужчина из нескольких десятков, который отреагировал на мою проблему. «Пойдем со мной», — позвала я. Ченберс что-то пробурчал, отвлекая его, видите ли. «Тебе понравится сюрприз. Это мой первый для него. Он уже делал много для меня». Я включила на колонке «Downtown Views Sapphire» Даниэл Ди-Энджело, поставила трек на «Зациклить», желая, чтобы он повторялся снова и снова. «Поцелуй меня», — прошу я, распуская рыжие волосы. Рахенбах реагирует моментально, припирая меня к душевой кабине. Мужские ладони жадно скользят по моей коже, оставляя невидимые ожоги страсти. Мои стринги оказываются сдвинуты в сторону, нахрен всех, кто считает их неудобными. Для меня это самая лучшая вещь из всех придуманных. 2 пальца Райдала погружаются в меня, проверяя на влажность. Я давно готова, с первой секунды, как увидела, захотела и потекла. «Зачем ты поставила камеру?» Кусая мои губы, немец устраивает допрос. Замедляя темп, изводит меня, ускоряя движение пальцев, держа мое тело на границе рая, ближе к небесам и ада. «Хочу, чтобы ты пересматривал это видео, видел те бешеные дикие глаза, которые сейчас вижу я, и вспоминал, что было между нами, когда все закончится. Его шея в моей помаде. Отдери меня, как последнюю шлюху Кейптауна. Выеби так, чтобы я неделю не могла сидеть после нашего траха. Вайлет, может...» «Заткнись. Я хочу тебя. Ты хочешь меня». Опускаюсь перед чертовым соблазнительным немцем на колени, расстегиваю ширинку его брюк и встаю на колени. Заглатываю член так глубоко, что давлюсь. В такт моим поступательным движением Ченберс издает хриплые стоны. Это возбуждает не меньше, чем его толстый длинный хуй в глотке. Я ускоряю движение, меняю угол, вдалбливаю Райдала в свою щеку, мечтая поскорее засунуть его в себя. По щеке текут слезы, размазывая макияж, который я так старательно малевала для другого мужчины. И секс у меня должен был быть и с другим, но у него появились внезапно неотложные дела, нуждающиеся в решении. К черту его! Сегодня ночью он мог бы получить сладенькое, но после своей неджентльменской выходки может только подолбить себя в задницу. Мы никогда больше не увидимся. Да и Рахенбах лучше в плане траха. Я больше никогда не буду соглашаться на меньшее, когда можно урвать лучшее из лучшего. Каждая девочка должна быть солидарна со мной в этом вопросе. Член побольше и потолще всегда приоритетнее маленького и тонкого. И к черту всех, кто считает, что размер не имеет значения. Они просто не имели дела с тем, кто ебется как бог. И когда я стала такой шлюхой? Заканчиваю с минетом, награды которой является заполненный спермой рот, и встаю напротив зеркала. Ченберс присматривается сзади. Резким движением он срывает одно название от трусиков. Нитки летят куда-то в душевую. Я наклоняюсь, позволяя ему легче проникнуть в меня. Наливной горячий член проскальзывает внутрь. Райдел делает так грубо, что я едва успеваю держаться за края раковины. Ногти царапают розовый кварц, я срываюсь на крик во время фрикций. Готова рвать на себе волосы от сладостной боли, готова молить о добавке всю ночь, зная, чем на утро обернется моя одержимость. Синяками на губах, отпечатками чужих пальцев на бедрах. Готова тысячу раз встать на колени перед мужчиной, с которым разгорелась химия. Я ни за что не променяю ее на другое. Буду падать от усталости, обрабатывая член немца. Заделаюсь грёбаной нимфоманкой, охотницей за живостью, что дарит секс. Но не откажусь от тех эмоций, что дарит Чемберс. Я зависима, и я это признаю. Грубее, срываюсь, играя со своим клитором. Просьбой нарываюсь на грубый хлёст по заднице, ауч. Каждый последующий удар не воспринимается как наказание. Хочется еще, еще, еще. Я мечтаю, чтобы на моей красивой заднице, которую я качаю каждый день в зале, осталось как можно больше отпечатков Рахенбаха. «Пожалуйста», — молюсь сквозь хныч, опираясь на раковину, теряя равновесие. «Секс с Ченберсом происходит, будто я под чем-то. Ненормальная зависимость. Я же не смогу от него отказаться во всех планах». «Мы меняемся местами». Райдел встает лицом к камере. Надеюсь, безумие Рахенбаха, читаемое в глазах, записывается. Физически я не могу наблюдать за его взглядом, а хочется видеть каждую перемену, отражающуюся в радужке, зрачках, темнеющих тон за тоном. «Нет, зачем?» В ответ на жалобы приходится удар по бедру, грубый, как хлыстом, грёбаная нимфоманка. Конвульсивное сжатие бедер приводит к появлению искр из глаз. «Я задыхаюсь». Переизбыток чувств на меня так влияет. «Выгибай спину!» — хлесткий приказ. Обожаю, когда Чемберс включает безжалостного командира. Диктаторский тон заводит. А слушаться приказ — значит получить еще одну дозу порки. Я нарываюсь на свое. «Спину!» — авторитарный рык. «Ноги шире! Ниже!» Я покоряюсь. Обычный секс в кровати — самое примитивное из того, что можно было придумать. Хочу вечно испытывать тот драйв, что присутствует в наших отношениях с Рахенбахом. Перед зеркалом, в общественных местах, машине, в джакузи, лесу, на столе, на капоте, в одном доме с людьми, что находится за стенкой. Моей бурной фантазии в последние недели можно позавидовать. Я и не думала, что могу быть такой, раскрепощенной, дерзкой, уверенной в том, какая я шикарная сучка. Вижу отражение и не могу насладиться чертами своего лица, фигурой. Порой даже вслух говорю себе о том, как жестко хочу себя нагнуть и выебать. Как будто сексуальность Вали Санкара вышла на новый уровень. Раньше она была притуплена. Выписывай круги языком на моем теле. Сходи с ума от моих ласк. Трахай, используй, подчиняй. Вымещай на мне грубость. Изводи. Доводи до потери времени суток, затаскивай меня в кровать за волосы в воскресенье утром и отпускай в пятницу ближе к вечеру. Врывайся в меня, грубо хватай за все части тела, заполняй своей спермой, кончай на грудь, живот, лицо, в меня. Люби меня круглыми сутками, делай все, что угодно, только не уходи, не гаси нашу страсть. Секс со мной — твоя судьба. Мни нами простыни, шлепай. Чтобы остались синяки. Оставляй ожоги на коже, души, пока не отпечатаются твои ладони на моей шее. Бери грубо, жестко. Входи, даже если я буду сопротивляться. Поверь, мне нравится борьба. Я хочу ее. Бери меня. Бери против воли. Резко врывайся. Сминай сиськи, крути соски, заставляй меня хотеть тебя в себе все сильнее. Изводи до крайней степени, где я буду молить тебя о сексе. Вставать на колени и, рыдая, брать в рот твой член, исполняя свою мечту. Еби быстрее, не заставляй сомневаться в твоей любви, в твоих чувствах. Я хочу тебя. Безумно. Я буду совращать тебя, отыгрываться на твоих эмоциях, ступая ступнями на твои чувства, танцевать на них. Коронуй меня, разреши стать твоей. Я хочу беспрекословно подчиняться такому мужчине, как ты. Ты король. Ты бог. Ты... Все, о чем я мечтаю. Ты все, что мне нужно от этой жизни. Я готова разбиться с тобой на высокой скорости, утонуть в поцелуях, когда ты не справишься с управлением, и наша машина любви будет лететь с обрыва. Мы будем переворачиваться в воздухе, но я не отпущу твою руку, не распрощаюсь с твоими губами. Райдел, ты мое безумие, мое все. Хоть я и не осознаю этого в полной мере, я чумная. Заразна твоей любовью. Ты думаешь, я обманываю, когда возношу тебя? Мои слова про твой ум, предприимчивость, масштабность распознаются как ложь. Выпусти пар, перевоспитай меня под себя. Умоляю, сделай своей. Коронуй. Я так податлива тебе одному. Для меня не существует никаких других мужчин, кроме тебя. Я их не воспринимаю. После секса у зеркала, записанного на камеру, мы еще долго не можем прийти в себя. Я, опьяненная, Райдел отрезвляет вопросами, которые вообще не кстати. «Зачем ты ходишь на свидание, если тебе не нужны отношения?» «Чтобы познать себя. Что мне важно в отношениях? Чтобы понять, какого партнера я хочу видеть рядом с собой, какие мужчины вообще бывают? Познать мир мужчин? Чего его познавать? Я тебе расскажу, из чего он состоит. Секс, деньги, еда». «Примитивно. Значит, вот каков мир Райдела Рахенбаха Ченберса. Поможешь мне выбрать платье? Сейчас на свидание поеду. За мной заедут». Он сам заговорил о свиданиях. Не я начала этот разговор. «Сейчас проверим немца на прочность. Долго он еще будет ходить у меня на поводу? Рахенбаху пора сделать шаг, который не оставит мне выбора». «Райдел, я в ахуе. Помочь ей выбрать платье навстречу с упырем? Подружки ее, видимо, заняты. А то, что у меня сейчас был лучший секс в жизни, как с этим быть?» «Надежда только на тебя. Выручи по-дружески». Блестящие после близости глаза Вайлет сводят меня с ума. «А чего-нибудь другого нет?» «Она за кого меня вообще принимает? Чтобы я позволил ей пойти в разврате с непонятным мужиком? А вдруг ей сделают больно, совершат или скажут то, что будет некомфортно?» Вайлет растерянно хлопает глазами. Точно думает, неужели все так плохо? «Да, плохо, когда ты идешь в соблазнительных платьях не со мной». «Я перемерила весь гардероб. Около 30 платьев. Райдел, мне выходить скоро». Ее голос становится низкий, на грани срыва и рыданий. «Через 20 минут за мной заедут». «Ах, еще и заедут. Какой-то чмошник уже знает, где она живет?» «Я не успею заехать в магазин». Я не знаю, как реагировать. С одной стороны, Санкара не питает ко мне чувств. Почему я должен удерживать ее насильно? Неадекватного точно не прогонит. С другой стороны, почему я должен отпускать ту, что зацепила? Взрыв мозга. Надень вот то. Превозмогаю себя, указывая на самое простое платье из существующих в гардеробе грёбаной Вайлет. «Не слишком ли оно обычное? Розовое?» — кривится Санкара. «В самый раз, кошка. В самый раз для сбережения моей нервной системы». «Хорошо. Ты же все-таки мужчина. Доверюсь твоему выбору». «Да, победа. С появлением в моей жизни Вайлет я занимаюсь какой-то ерундой. С подобным равнодушием в мою сторону сталкиваюсь впервые. Я чувствую, что она воспринимает меня исключительно как друга. Может, еще как-то с кем можно потрахаться, но не более. Я же спрашивал у нее напрямую насчет чувств». Вайлет успокоила. «Все в порядке, не волнуйся. У меня нет к тебе чувств». Мне нужно 10 секунд безумной храбрости. Собраться, перетерпеть короткую долю времени и сделать то, о чем давно мечтаю, чуть ли не с первой встречи. Пусть я умру от стыда. Пусть снова услышу, что Вайлет не испытывает ко мне чувств. Пусть. Только бы она знала, что я чувствую к ней больше, чем физическое влечение. «Вайлет, подожди». Я перекрываю ей дверь, закрывая обзор на местного ублюдка, собирающегося увести ее на свидание. Не позволю, пока Санкара не выслушает. «Что?» Она злится. «Мило. Плавя мое сердце. Бесповоротно. Снова и снова. Нам надо поговорить». «Райдел, давай потом. Меня Джек ждет. Ты же видел». К сожалению, видел этого неочесанного чурбана. Валит в своем уме. Вообще, видит, кому шанс дает. Как можно растрачивать себя настолько красивую на того, кто ни в чем ей не ровня? Могла бы выбрать и посимпатичнее кого-нибудь. «Сейчас». Санкара хмыкает и теряется. «Потом». Настаивает на своем, но меняется, когда я грозно с хлопком закрываю дверь перед носом у ее Джека. Подождет за пределами дома. Какого хрена Вайлет вообще впустила его на территорию? Я игнорирую стуки постороннего. «Чего творишь?» Молчу, испепеляя ее взглядом. И часто она впускает на виллу мужиков. Конечно, это второстепенный вопрос, но все же. «Что случилось?» Смягчается Санкара. «Ты не пойдешь на свидание». Решительность взяла правление над страхом. «Пойду», — перечит она, толкая меня в грудь. «Нет. Я перекрываю вход, когда Вайлет рвется выйти. Сначала я скажу о чувствах, а потом пусть хоть с криками за порог меня гонит. Я не уверен, что еще когда-то наберусь смелости больше, чем сейчас. Не страшно только тем, кому нечего терять. А я очень боюсь потерять Санкара. И молчать больше не могу. Вот он момент, когда надо сказать правду. Признаться, глотнуть воздуха, зажмуриться, чтобы не бояться услышать ответ. Женщины думают, что у нас стальные яйца. Конечно, так и есть. Но это не означает, что мы не чувствуем, делая что-либо. Нам также бывает страшно, непонятно, тоскливо. Мы мужчины, не сухари. Может, мы не испытываем ту палитру эмоций, что девушки, в силу своей приземленности, но что-то дочувствуем. Я люблю тебя. Ты выпил, что ли? Предсказуемая реакция. Не стоило надеяться, что после моего «я люблю тебя» Вайлет накинется с поцелуями и признается в ответных чувствах. 10 секунд мало для храбрости. Теперь надо разобраться с тем, что Санкара не верит мне. Я не пил. Хотя для смелости было бы кстати. Я люблю тебя. Повторить второй раз легче. Люблю, слышишь? Третий для закрепления результата, чтобы до нее наконец дошло. Я сжимаю ее щеки и удерживаюсь от смачных слюнявых поцелуев. Хотя с удовольствием размазал бы марафет, испортив ее свидание с каким-то подонком. Вайлет. Ты любишь латы, я тебя. Все законно. Я долго улыбаюсь. Райдел не выдерживает и целует меня, сильно впиваясь губами в мои. Каждый поцелуй с ним ощущается потеря кислорода, отключкой сознания. Райдел, не надо. Что не надо? Поцелуев? Разве ты не хочешь? Тело всегда знает, чего хочет. Не могу сопротивляться. Не хочу. В голове туман, когда смотрю на Рахенбаха. Мои ладони сами притягивают мужчину к себе и плевать на того, кто стоит за дверью. Именно этого я, кажется, и ждала все время, чтобы Ченберс стал настойчивее, перестал терпеть мои бесконечные свидания, на которые я зачем-то хожу, хотя голова уже трещит от них. Только с Райделом во мне все расцветает. С ним я чувствую себя живее всех живых. На других смотреть не хочу. Никого не хочу видеть рядом с собой, кроме Рахенбаха. С ним я счастлива, а дальше... Не буду загадывать. В моменте мне хорошо, это главное. Я растворяюсь, когда его губы снова и снова накрывают мои. Испытывая чувство к Райделу, я все больше влюбляюсь в себя, в ту себя, которой становлюсь рядом с ним. Внутри меня расцветает целый сад. Каждая новая любовь показывает, что предыдущих и не было.